Соня вернулась домой в глубокой задумчивости. Спросить совета было не у кого, и отец и мать скончались. Проведя бессонную ночь, она приняла единственное, как ей казалось, правильное решение — родить ребенка. О предстоящем отъезде в Израиль она как-то не подумала. А чтобы на работе на нее не показывали пальцем, решила до поры до времени никому ничего не говорить. Вот подойдет пора уходить в декрет, тогда... Скрывать беременность оказалось очень просто. Соня была пышечкой, с круглым животиком и большой грудью. Никакого токсикоза у нее не было в помине, цвет лица оставался чудесным. Когда девушка дохаживала шестой месяц, грянул гром. Неожиданно пришло разрешение на выезд. Действительно, оно было только 40 дней, и уезжать нужно было не позднее 19 июня. Соня... опять провела ночь без сна, только сейчас поняв, в какую ужасную ситуацию попала. Для беременной гражданки требовалось иное разрешение. Столь долгожданный отъезд в Израиль мог накрыться медным тазом. Соня была еще очень молода, ей едва исполнилось 25. Будь она постарше, наверное, бы не решилась на такую авантюру. Но в молодости на проблемы смотришь просто. Девушка приняла решение. Она едет в Тель-Авив. До родов еще целых 2 месяца. Живот незаметен. На беременную она не похожа. Значит, можно спокойно пройти в самолет, никого ни о чем не ставя в известность. Младенец родится уже на исторической родине. Билет был куплен на 15 июня. Ровно в полдень предстояло сесть в самолет. Соня обменяла свою двухкомнатную квартиру с хорошей доплатой на комнату в коммуналке, уволилась с работы, распродала вещи, словом, обрубила все концы. В ночь с 14 на 15 июня прямо возле собранных узлов она родила девочку, недоношенную, но вполне здоровую и крепкую. Ужас, который обуял Соню, невозможно было себе представить. С младенцем ее точно никуда не выпустят. Квартиры она лишена, службы тоже, мебель, деньги, посуда, все продано, а главное — билет на самолет и виза. Пометавшись по комнате, Соня опять приняла решение. Очень тихо, украдкой, она вышла на улицу, дошла до детского дома и положила кулек под дверь. Часы показывали 6 утра. На дворе стоял теплый, даже знойный июнь. С ребенком не должно было ничего приключиться. Внутрь Соня положила записку: «Елена Сергеевна Артюхина». Она преднамеренно не написала «Рабинович». В Советском Союзе было лучше иметь русские корни. Фамилию Соня просто выдумала. Она и сама не знала, отчего та пришла ей в голову. Ровно в полдень, 15 июня, самолет благополучно взмыл в небо, унося совершенно разбитую Соню на землю обетованную. Жизнь девушки в Израиле сложилась удачно. Тетя обожала любимую племянницу, выдала ее замуж, потом оставила ей свое имущество. Соня благополучно родила сына Исаака, но затем потянулась цепь неприятностей. Сначала скончался любимый муж, а потом заболела Соня. В январе этого года она тихо отошла в мир иной, в одной из лучших больниц Израиля. Перед смертью она вручила Исааку завещание и открыла правду: в России у него есть сестра. «Найди Лену», — шептала мать сыну. «У меня так и не хватило духу отыскать дочь. Даже не знаю, жива ли она. Отыщи ее, умоляю, и передай деньги. Я знаю, ты человек верующий, обязательный». Исаак кивнул. Ему, глубоко религиозному юноше, даже в голову не пришло спорить с матерью. И, похоронив Соню, он мигом вылетел в Москву, чтобы исполнить последнюю волю умершей. Сотрудникам ингорколлегии не раз приходилось отыскивать наследников, порой нужно было предпринимать титанические усилия, но в случае с Леной дело решилось за 2 дня. Соня передала Исааку бумажку с номером детдома и, вызвав его директрису Татьяну Гавриловну, уже вечером следующего дня набирали домашний телефон Артюхиной. Подошел ее муж и сказал: «Сейчас я приеду».